Глава 62. Тесса Вендель считала четвертую станцию нелепым сооружением. Ей казалось, что строители хотели создать что-то вроде небольшого поселения, но вместо этого у них получилось странное сочетание лаборатории, обсерватории и стартовой площадки. Здесь не было ни ферм, ни домов, ничего другого, свойственного даже самым маленьким поселениям. Станция не была оборудована системой, которая на поселениях обычно обеспечивает необходимое псевдогравитационное поле. В сущности, станция была всего лишь неестественно огромным космическим кораблем. При постоянном обеспечении пищей, воздухом и водой система регенерации на станции работала недостаточно эффективно. Здесь можно было жить сколь угодно долго, однако едва ли нашелся бы хоть один человек, согласившийся остаться здесь на продолжительное время. Как-то Райл Фишер мрачно заметил, что четвертая станция похожа на старинную космическую станцию, построенную в самом начале эры освоения космоса и каким-то чудом дожившую до 23 века. Впрочем, в одном отношении четвертая станция была уникальна. С нее открывался великолепный вид на систему Земля-Луна. С поселений, находившихся на околоземных орбитах, редко можно было увидеть и Землю, и Луну так, чтобы сразу становилось ясным их взаимное расположение. Напротив, если смотреть с четвертой станции, то Земля и ее естественный спутник никогда не разделялись более чем на 15 градусов. Четвертая станция обращалась вокруг центра тяжести системы Земля-Луна, при этом ее орбита почти не отличалась от околоземной. Поэтому в небе станции Земля и Луна постоянно изменяли положение и фазы, а Луна, кроме того, и свой кажущийся диаметр, в зависимости от того, находилась она на той же стороне Земли, что и станция, или на противоположной. Излучение Солнца автоматически экранировалось с системой Артек. Тессе пришлось специально наводить справки, чтобы выяснить происхождение этого названия. Оказалось, Артек – это сокращенное Artificial Eclipse, то есть искусственное затмение. Поэтому великолепная картина звездного неба искажалась только в момент прохождения Солнца вблизи Земли или Луны. На станции Тесса, казалось, впервые вспомнила о своем происхождении. Ей доставляло огромное удовольствие наблюдать за звездным небом, за постоянно изменяющейся системой Земля-Луна, потому что, как объясняла она себе, так лучше всего осознаешь, что ты уже не на Земле. Однажды Тесса, быстро оглядевшись по сторонам, так и сказала Крайлу. Тот заметил ее предосторожность, строго улыбнулся и сказал: «Ты не боишься признаться мне? А ведь я землянин, и, возможно, мне неприятно слышать это. Но можешь не волноваться, я никому не скажу». «Я верю тебе, Крайл», — Тесса радостно улыбнулась. После их первого серьезного разговора на четвертой станции Крайл заметно изменился. Конечно, он немного помрачнел, но это все же лучше, чем лихорадочное ожидание того, чего не может быть. «Ты думаешь, что теперь тебе, как уроженке поселения, стали меньше доверять?» – спросил Крайл. «Конечно! В сущности, правительство никогда и не забывало об этом. Они так же мыслят, как и я, а я никогда не забываю, что они земляне. Что делать? Предрассудки – вещь живучая». «Но, очевидно, ты забыла, что я тоже землянин. Для меня ты не землянин и не поселенец, ты просто Крайл, а я Тесса. Вот и все. Тебя никогда не беспокоило, что ты построила суперлайт для землян, а не для своего родного поселения?» — задумчиво спросил Крайл. «Я работала не для землян, а если бы обстоятельства сложились по-другому, то я бы работала и не для Аделии. В любом случае, я делаю это только для себя. Передо мной стояла определенная проблема, и я ее успешно решила. Теперь мое имя войдет в историю как первооткрывателя полетов быстрее света. Это я сделала сама и для себя. Может быть, мои слова покажутся тебе слишком высокопарными, но я работала и для всего человечества. Ты знаешь, в конце концов, неважно, где именно было сделано открытие. Кто-то из ротариан изобрел гиперсодействие, а теперь им владеют и земляне, и все поселения. Через несколько лет все поселения смогут тоже летать быстрее света. Где бы и кем бы ни было сделано открытие, в конечном счете оно приносит благо всему человечеству. Но полеты быстрее света нужнее всего Земле. Ты имеешь в виду приближение ближней звезды? Конечно, при необходимости поселения без труда смогут улететь, а земляне прочно связаны со своей планетой. Но эту проблему должно решать правительство Земли. Я дала им в руки метод. А как им лучше всего воспользоваться, это их дело. Я так понял, что наш отлет назначен на завтра. Да, наконец-то. Старт будет снят на голофильм. Правда, нельзя сказать, когда этот фильм увидят на Земле и на поселениях. Наверное, не раньше нашего возвращения, предположил Крайл. Нет никакого смысла объявлять всем о полете, не будучи уверенным, что мы вообще когда-либо вернемся. Не завидую тем, кто будет ждать нашего возвращения, ведь у них не будет никакой связи с нами. Когда первые астронавты высадились на Луне, они поддерживали постоянную связь с Землей. Ты прав, сказала Тесса. Но ведь Испанское королевство тоже ничего не знало о плавании Колумба через Атлантический океан, пока он не вернулся 7 месяцев спустя. Теперь для Земли на карту поставлено гораздо больше, чем для Испании 7,5 веков назад. Все-таки жаль, что, умея летать быстрее света, мы так и не изобрели сверхсветовую связь. И мне тоже. И Карапатскому. Карапатский постоянно надоедал мне своими просьбами разработать систему связи, но я сказала ему, что я не волшебница и не могу тотчас же выполнить любую его прихоть. Одно дело – перенести через гиперпространство физическое тело, и совсем другое – какое угодно излучение. Даже в обычном пространстве тела и излучения подчиняются разным законам. Ведь недаром же Максвелл разработал уравнение электромагнитного поля только через 200 лет после того, как Ньютон предложил уравнение гравитации. И в гиперпространстве поведение тел и излучений подчиняется разным правилам. Надо признать, пока что нам не удалось выяснить законы, управляющие излучениями. Когда-нибудь мы научимся пользоваться и сверхсветовой связью, но пока... Это очень плохо, задумчиво заметил Крайл. Без сверхсветовой связи полеты быстрее света могут потерять всякий смысл. Почему? Сверхсветовая связь – это пуповина, соединяющая космический корабль с матерью Землей. Скажи, могут ли поселения выжить в отрыве от Земли, от всего остального человечества? Это что-то новое, нахмурила брови Тесса. И давно ты стал адептом такой философии? Это просто мысли вслух. Тесса, ты родилась и почти всю жизнь прожила на поселении. Поэтому, возможно, тебе и в голову не приходило, что поселение – противоестественная для человека среда обитания. В самом деле? А мне поселение совсем не казалось противоестественным. Потому что ты никогда не жила на совершенно изолированном поселении. Твоей средой была целая система поселений. Плюс огромная планета с многомиллиардным населением. Возможно, и ротариане, если, конечно, они добрались до ближней звезды, в конце концов поняли, что жизнь на изолированном поселении неполноценна. В таком случае они должны были бы вернуться в Солнечную систему. Они не вернулись. Не следует ли из этого, что они нашли пригодную для жизни планету? Пригодную для жизни возле красного карлика? Практически исключено. Природа всегда может удивить нас и найти способ сделать то, что нам кажется невозможным. Предположим, там есть такая планета. Не должны ли мы будем тщательно обследовать ее? Ага, теперь я начинаю понимать, куда ты клонишь, сказала Тесса. Ты надеешься, что у ближней звезды мы обнаружим какую-то планету? По заданию правительства, в таком случае, мы должны были бы оценить ее параметры. С помощью нашего детектора убедиться в ее необитаемости, а потом взяться за изучение других районов околозвездного пространства. Ты же, если я правильно поняла, предлагаешь высадиться на этой планете и провести более тщательные исследования, или, по крайней мере, попытаться найти твою дочь. Предположим, мы найдем даже несколько планет, но наш нейронный детектор не обнаружит разумной жизни ни на одной из них. Что же? И тогда мы должны исследовать планеты. Крайл заколебался, потом ответил. Да, мне кажется, мы обязаны исследовать любую планету, если увидим хотя бы малейшую возможность ее использования для жизни людей. О любой такой планете мы должны знать все. Может быть, скоро нам придется начать эвакуацию землян, и мы обязаны знать, куда будем их переселять. Тебе это не кажется очевидным? Ведь поселенцев не надо эвакуи... Крайл, не смотри на меня, как на злейшего врага. Почему ты видишь во мне только жителя поселения? Я Тесса! Если у ближней звезды мы найдем планету, обещаю тебе, мы исследуем ее настолько тщательно, насколько это будет в наших силах. Но если предположить, что эту планету уже колонизировали ротариане... Крайл, ты прожил на Роторе не один год. Ты должен знать Джейнуса Питта. Я слышал о нем. Нам не довелось встретиться. Но моя бывшая жена работала с Питтом. По ее словам, это очень способный, очень умный, очень волевой человек. Очень волевой. Его знают и на других поселениях. Как правило, о нем отзываются не очень хорошо. Ведь только по его настоянию ротариане стали искать такой уголок вселенной, где Ротор мог бы скрыться от всего человечества. В конце концов, он не придумал ничего лучшего, как отправиться к ближней звезде, потому что она недалеко от Земли, и потому что в то время о ее существовании знали только ротариане. Очевидно, Пит хотел стать единоличным правителем целой звездной системы. Если это так, он не мог не понимать, что за ним последуют другие поселения или земляне. Тогда его единовластию пришел бы конец. Если же ему посчастливилось и он нашел планету, которая по тем или иным причинам оказалась полезной для ротариан, он должен еще более нетерпимо относиться к любой попытке вторжения в свою звездную систему. «На что ты намекаешь?» – спросил Крайл, хотя отлично понял, что хотела сказать Тесса. «На завтра назначен старт нашего корабля. Пройдет совсем немного времени, и мы окажемся рядом с ближней звездой. Если твои предположения оправдаются, и у этой звезды окажется планета, на которой уже поселились ротариане, нам не удастся запросто высадиться на ней и сказать: «Привет! Мы хотели вас увидеть!» Боюсь, как только Пит узнает о нашем приближении, он поздоровается с нами на свой лад, уничтожит наш корабль и нас вместе с ним».